Михаил Дорохов. Русская Америка. Сухой закон 2. Глава 1. Большая игра. Мир поделился на две реальности. В одной, меня сейчас держали под прицелом Кольта, а в другой, за окном тихо и спокойно проплывали улицы Нью-Йорка. Весь город охватило состояние, которое знакомо каждому человеку. До Нового года еще полмесяца, но витрины некоторых магазинов и дорогих ресторанов уже покрываются различными украшениями и гирляндами. Я разглядывал высокие здания Манхэттена, куда мы заехали спустя время, рассматривал прохожих. По улице торопились дамочки в красивых пальто, благо мода уже приобретала черты ардика. Яркие цвета, пояски, обхватывающие талию, локоны. До шанелевских строгих костюмов было еще далеко. Падают снежинки, и все кажется слегка размытым, словно панорама из какой-то романтической американской мелодрамы. Теплые эмоции перед Новым годом раньше были и у меня, но сейчас, когда мне в живот смотрел пистолет незнакомца с переднего сиденья автомобиля, праздных мыслей в моей голове не витало и в помине. Наверное, у всех этих спешащих по своим делам людей внутри растекается приятное томление в ожидании праздника. Мне кажется, именно ожидание чуда и есть самое ценное в Новом году. Большинство мелких радостей, как правило, вещи короткие, но ждать их можно долго. Я же, в отличие от прохожих, думал о двух вещах. Первое, чтобы дорога из сине-черной Джордан, в котором мы ехали, не подпрыгнул сильно на кочке, и я не получил пулю в кишки. Это очень мучительная смерть, а ковбойство местных проявилось даже тут. Я четко видел, что предохранитель на пистолете снят. Вторая мысль, кто послал этих незнакомцев за мной, и как они узнали о ночной пулеметной стрельбе в Уэйкфилде. Для американцев Новый год это скорее вечеринка на погулять и потанцевать шумной компанией. Они больше отмечают Рождество. Вот это у них истинно семейный праздник. А я вот хотел бы отметить наступление 1920-го в кругу семьи, а не червей, поедающих мое тело под метром земли. Хотя грунт сейчас уже подмерзает. Вряд ли закопают так глубоко. Я повернул голову, бросив взгляд на сидящего рядом Франта в черном пальто и костюме тройки. Он даже не повернул головы, смотря вперед на дорогу между сидящими впереди напарниками. Лишь спокойно бросил: «Волнуетесь, мистер Соколов, а что я? Я уже умирал один раз и переродился в этом молодом теле, в котором нахожусь сейчас. Интересно, а если двинуть кони еще раз, меня куда закинет? К египтянам? Или все? Темнота? Наверное, лучше не проверять». Но вслух спокойно сказал: «Не думаю, что это как-то поможет делу». Незнакомец усмехнулся краешком губ и повернул голову. Он изучающе посмотрел на меня, но промолчал. Джордан свернул с Мэдисон-авеню и остановился на углу. Здесь было пересечение с 46-й улицей. К нашей машине кинулся бой в бордовой ливрее, но мой сосед справа сам открыл дверь и вышел наружу. «Мы приехали, мистер Соколов. Прошу на выход». Его напарник, сидящий на переднем сиденье, сунул пистолет под полу широкого распахнутого пальто и кивнул мне на дверь. Я надавил на инкрустированную деревом ручку и начал выбирать наружу. В лицо сразу дохнул мороз. «Не отставайте», — коротко бросил мне Франт в черном, и я, под прицелом его напарника, двинулся к большим и тяжелым резным дверям отеля. По пути я задрал голову наверх, придержав шляпу и осматривая всю помпезную громаду здания. 15 этажей, отделанных богатой плиткой, с каменными портиками и крупным рельефом в вышине. Отель строили явно для дорогих гостей. Над входом покоилась большая вывеска, на которой словно гигантским росчерком были написаны два слова: «Ритц, Карлтон». Всю эту монументальную красоту снесут в 50-х годах. Дверь отворил швейцар, одетый в такую же ливрею, как и у боя, только черного цвета и из более дорогого материала. Он услужливо склонил голову. «Да-да, американцы только на словах любят демократию и равенство. Для многих из них она прямо пропорциональна количеству денег. Чем больше долларов, тем больше элементов роскоши и атрибутов старой аристократии они желают». Помнится, я слышал от знакомых фразу: «Чем богаче американец, тем больше он южанин». А сейчас здесь в этом времени так и вообще, неравенство и расизм процветает. Мы вошли в богатый высокий холл. С одной его стороны расположилась длинная стойка администратора. Далее у противоположной стены тянулся бар прямо неподалеку от лифтов и выхода на лестницу. Рядом стояли столики. Стандартный, но эффективный ход. Не надо ничего делать после плодотворного дня. Зашел и шиканул сразу, заказав себе что угодно. Или ждешь делового партнера, попивая вкусный ароматный кофе. деревянные панели на стенах, украшенные резными виньетками и, конечно же, куда же без этого, ядерно-вишневые портьеры. Красные его оттенки всегда будут ассоциироваться с властью во все времена. «Проходите», — указал мне на лифт фронтоватый незнакомец. Бой пригласил нас внутрь гостеприимным жестом и задвинул за нами решетку. Затем закрыл обе створки дверей и провернул стопор. «Какой этаж, джентльмены?» 13-й, бросил незнакомец, а служащий гостиницы нажал кнопку закрытия массивных дверей, обитых лакированным деревом. Он нажал заветную массивную клавишу, по-иному назвать это не поворачивался язык, и лифт двинулся вверх. «Вряд ли меня будут убивать прямо сейчас, не те времена. Это не Лексингтон в Чикаго, где в моем мире заседал Аль Капоне, когда поднялся до вершин преступного мира, и откуда несколько раз выносились с черного хода подозрительные тяжелые вытянутые мешки. Ваш этаж, джентльмены», — прервал наше молчание Бой и открыл двери. Он быстро отодвинул решетку в сторону и протянул руку в направлении вестибюля, который предстал нашим глазам. Монетка, подброшенная в воздух франтом, была ловко поймана. «Премного благодарен, сэр», — протянул довольно Бой и с легким поклоном закрыл лифт. В спину меня подтолкнул напарник незнакомца. Пришлось шагать по длинной ковровой дорожке. Мои ботинки утопали в глубоком ворсе. Мы свернули в просторный номер. Он явно был перестроен под заказ и больше походил на холл приемной. «Подождите здесь», — поднял руку незнакомец и, оставив меня со своим напарником, не спеша, скрылся за массивной резной дверью. Прошла пара минут, прежде чем он снова появился, но уже в сопровождении невысокого, плотного мужчины с залысинами, в дорогом пенсне. Он наклонил голову и смерил меня взгляд, будто доктор пациента на приеме. «Действительно, молод. Лучано тоже не старик», — усмехнулся Франт и поманил рукой. «Проходите, мистер Соколов». Я толкнул дверь и оказался в просторной комнате. Окна арки почти полностью были закрыты плотным белоснежным тюлем, и все же света хватало для игры в бильярд, который был увлечен хозяин этого люкса. Его синий пиджак небрежно висел на стуле. Синие брюки, дорогие двуцветные туфли, жилет, на спине черный, а спереди малинового цвета с черными карманами и торчащей из них золотой цепочкой. Мужчина стоял ко мне боком, примериваясь к очередному шару. Его мягкий голос был слышен достаточно хорошо. «Проходите, мистер Соколов, присоединитесь, я не мастер бильярда, но если вам требуется соперник, то можно и сыграть», — ответил я. Мужчина хмыкнул и повернулся ко мне. Теперь я хорошо рассмотрел его в анфас, большой нос, узкие губы, прищуренные хитрые глаза. Я видел это лицо на фотографиях в интернете в прошлой жизни. «Вы воспитаны, берите ки, сыграем партию. Меня зовут Арнольд Ротштейн, Алексей Соколов», назвался я так, как того требовал этикет, хотя хозяин номера на 13 этаже Ритца явно знал обо мне больше, чем мне хотелось бы. Я взял ки из стойки под пристальным взглядом Франта. «Александрос, подожди снаружи, и позови Мазиля». «Александрос, надо же, интересная компания из грека и еврея». Хотя Арнольд Моск Ротштейн, в отличие от многих старых боссов американского криминала, всегда славился тем, что не обращал особого внимания на происхождение человека. Ему было важно только одно – как тот ведет дела. В кабинет на смену греку зашел помощник Ротштейна, и мы остались втроем. «Итак, приступим». Арнольд с хлестким ударом разбил пирамиду, и шары медленно раскатились по столу. «Сегодня ночью в Бронксе произошло занимательное событие. Думаю, к обеду все газеты уже будут трубить о нем. Почти 20 трупов, застреленных из пулеметов. Я не буду ходить вокруг да около, скажу лишь то, что мои осведомители из района сообщили, что у вас были проблемы с бандой ирландцев Гарри Томпсона, а затем с Виктором Горским. Сложив эту нехитрую математику, я думаю, ко мне привезли нужного человека». Ротштейн бровями указал мне на биток, и я молча примерился к ним. Похоже, раз он в курсе обоих проблем, среди парней Горского или приближенных к ним завелся стукач, который сливал информацию мозгу. Ну, или у него были еще какие-то каналы. В конце концов, и у меня Гарри сейчас активно работает с бродягами нашего района Нью-Йорка. Удар. Шар покатился по столу и аккуратно упал в лузу. Арнольд одобрительно кивнул и продолжил. Уничтожение двух банд заставит полицию Нью-Йорка рыть землю и особенно в Бронксе. Вы это понимаете? Они не оставили мне выбора, сухо произнес я, примериваясь для следующего удара. Верю. Небольшие КХМ. «Сообщество всегда менее избирательно в выборе средств», — улыбнулся Ротштейн. «Ваши люди тоже действовали довольно прямолинейно, когда доставили меня сюда», — парировал я, уже начиная понимать, к чему ведет этот разговор. Шар стукнулся о край борта рядом с Лузой и застыл на месте. Арнольд подошел ближе, натирая кий мелком, положил его на стол, склонив голову и примириваясь. Но затем решил зайти на удар с другой стороны. «Знаете, я придерживаюсь того, что нужно уметь делать и сложные, и простые вещи. Так, противник не знает, чего от тебя ожидать. Кнут и пряник», — понимающе кивнул я. «Именно так. Заодно я узнал вашу реакцию на нестандартные обстоятельства. Можно ли вести с вами разговор в критической ситуации? Признаться, для столь молодого человека, у вас достаточно хорошая выдержка. Это мне импонирует». Мозг четким ударом загнал шар в Лузу, но совершенно не нравится то, что теперь Бронкс, улей с копами, а учитывая шум, который вы навели, туда могут подтянуться и федералы. И все же вы позвали меня для этого разговора. Да, Бронкс – довольно большой район, хоть и не такой густонаселенный. Удерживать его непросто, но в будущем он точно станет камнем преткновения. Понятно, Ротштейн уже имел виды на Бронкс, но понимает, что его основной противник – Джузеппе Босс Массерия рано или поздно тоже постарается зайти в этот район. И если Джо действовал всегда в лоб, то Арнольд вечно был осторожен и предпочитал загребать залу чужими руками, оставаясь в тени. При этом, продолжил он, то, что две банды, которые могли стать проблемой, уже исчезли из него, и это уже результат. Ну да, вдруг ирландцы смогли бы договориться с Джо, или Горский. Ну или просто ребята Томпсона пустили бы в ход пулеметы Льюиса для защиты сами. Их бы в конце концов смели, но крови бы они попили знатно. «Основную проблему я видел в ирландцах», — добавил Ротштейн. «Потому что они связаны со своими из Чикаго», — усмехнулся я. Он бросил на меня уже более заинтересованный взгляд и кивнул. «Я рад, что мы понимаем друг друга. Именно так, вы же осознаете, что рано или поздно в Бронксе с высокой вероятностью объявятся ирландцы из Чикаго. Во-первых, они захотят узнать, кто уничтожил двух их главарей тут. Похоже, Крэкс, которого я застрелил тогда во время покера, был шишкой как минимум уровня Гарри Томпсона. А во-вторых, они все равно стараются удержать за собою какие-то территории в городе. Плацдарм для возможного расширения», — произнес я, натирая мелком ки. Ротштейн примерился к следующему шару и согласился. «Да, сейчас у нас нейтралитет с Чикаго, но мы не можем предвидеть будущее. Это же не спорт», — ухмыльнулся мозг. «Основу для своей финансовой империи он заложил именно на азартных играх, ставках, гигантской сети подвальных казино, которая опутала весь штат. Что сказать, уверен, слитая мне Соломоном победа горцующей, на которой я сделал 15 кусков, тоже его рук дело. Он хитер, ни он сам, ни Массерия явно пока не хотят вступать в контры с ирландцами Чикаго. Ротштейн стремится загрести жар чужими руками, моими руками, и ведет себя так, словно у него нет никаких проблем. Сейчас уже начинается дело Black Sox, самого крупного спортивного скандала в истории Америки в первой половине 20 века. А он спокоен как удав, и я знаю, что в моем времени мозг из этого дела выпутался, даже несмотря на громкие газетные заголовки, которые его обличали в мошенничестве. Кстати, на этом скандале я получил первые серьезные деньги. Что-то слишком часто судьба меня косвенно пересекает с Арнольдом. Поэтому скажу прямо, пока вы, Алексей, оттягиваете на себя внимание, мне выгодно посотрудничать с вами, на определенных условиях. Судя по всему, у вас есть люди и средства, чтобы удержаться в Бронксе. Он многозначительно посмотрел на меня. Ну да, наличие подготовленных людей и оружия я засветил. Думаю, он знает и про фабрику, кухню и гаражи. Что вы предлагаете? Я стоял, опершись на кий рядом чуть в стороне, наблюдая, как Арнольд, не торопясь, сокращает количество шаров на столе. В покере и бильярде трудно было найти такого же хорошего игрока. Я хочу, чтобы когда к вам обратился Массерия, а я уверен, что он рано или поздно с вами захочет увидеться, вы не говорили ему о нашей беседе, и продолжали развивать свои дела в Бронксе самостоятельно. Сейчас у него война с целым рядом мелких банд. Джо никогда не мог мирно усидеть на месте и ставить очень большой процент, усмехнулся Ротштейн, поэтому подозреваю, он и сам должен понимать, что распылять силы на еще одно большое боро ему невыгодно. Проблемы с ирландцами вы решаете сами. Я не хочу светиться в этом деле. Мои люди в Бронкс не полезут. Понятно. А когда будет возможность, Радштейн вполне может захотеть слить и меня. Фактически, это тайный союз до первой случайной пули или момента, когда одна из сторон соглашения усилится настолько, что может наплевать на вторую. Значит, я должен ускориться по своему плану. Когда заработает акт Валстеда и начнется сухой закон, деньги потекут рекой, в том числе и Массери. Он сможет нанять больше бойцов, заметил я. Так и вы не сидите, сложа руки, усмехнулся Радштейн. Или вы думаете, что отказаться сейчас, это лучший вариант, Джо жаден. Это все знают. Помощник Арнольда, пристально наблюдающий за мною взглядом Коршуна, усмехнулся. Ну да, попал между двух огней, называется. Массерия прет как таран, но имеет много людей. А если стать врагом мозга, то можно столкнуться с пресловутой тактикой тысячи порезов. Эх, сейчас бы мне сотню вооруженных бойцов, и тогда можно было бы вести этот разговор с совсем других позиций. Самые разные люди и группировки ходят под началом Радштейна или состоят у него на оплате. Вечно прятаться и ждать ударов таких ребят, как Александрос, не лучший выход. Врага надо иметь в поле зрения. Но и просто так заключать этот договор я не собирался. Поэтому и сказал, для меня это определенные издержки. Разумеется, кивнул серьезно Радштейн, мы же деловые люди. И думаю, сможем договориться. Что вас интересует? Мне нужен источник поставок алкоголя. Масштабный и надежный, только качественный продукт. И в Бронксе его продаю только я. Арнольд отвлекся от партии, с интересом поглядев на меня. Вам нужен алкоголь из Европы? Именно так. Хаем, он задумался. У вас прямо большие планы. Это мне нравится. Вижу, вы хотите расширяться. Я не против, если это будет происходить вдали от моих заведений. Я не должен видеть ваших людей в тех кормушках, где клюют мои. Это логично, мистер Радштейн. Арнольд наклонился к столу, примерился и ударил кием по битку. И вместе с этим отрывисто выдал. 10%. Я с трудом подавил улыбку. Про эти 10% Радштейна чуть ли не в каждой второй книге про мафию писали. Чего-то такого я и ожидал. Если с вами будут проблемы у поставщика, мой процент увеличится. Ведь я буду знакомить вас с ним. Значит, мой авторитет не может быть подмочен. Торг тут неуместен, говорю вам сразу. 10% со всех партий, проходящих через моего поставщика. Последние слова прозвучали так четко и твердо, что было понятно, мозг не шутит, да и нельзя было спугнуть такую удачу. Дело в том, что вскоре в течение года он выстроит свою систему поставок и точно предлагал бы себя в качестве поставщика. Но я уже понимал, что рано или поздно нам придется столкнуться, и я не хочу в этот момент потерять весь поток алкоголя, который просто перекроет конкурент или даже враг. Все будет гладко. Думаю, 10% – это разумно. Но тогда за пределами Нью-Йорка вы не препятствуете моему бизнесу в этом штате. Как и в Бронксе. В Нью-Йорке в одно время доходило до 10 тысяч наливаек из Спикизи. Это огромный рынок, но по всему штату их было больше. Никто особо не заморачивался с построением сети поставок по штату, и там работали мелкие дельцы, перекупавшие алкоголь у тех, кто приобретал его у Радштейна или Массери. Присутствие мафиозных кланов там ощутится в полной мере лет через 5. Значит, если я настрою логистику и буду брать все напрямую у поставщика Арнольда, то уберу лишние руки в этой схеме и смогу навариться эффективнее. Для этого, правда, понадобится гораздо больше людей. Но мне все равно надо увеличивать штат бойцов, даже на тот случай, если Массерия или Радштейн решат вероломно ударить первыми. Пока они пилят большую часть Нью-Йорка и уверены в своих силах, их можно будет сталкивать лбами, а затем забрать город несколько нестандартным способом. Но об этом позже. Договорились. Надеюсь на вас. Вы слышали о Енохе Наки Джонсоне? Спросил Арнольд. Я еле сдержался от удивления. Глава 2. День неприятных встреч. Наки Джонсон, из Атлантик-Сити, уточнил я. О, да вы неплохо осведомлены. Хитро прищурился Радштейн. Его помощник при этом, наоборот, весь напрягся и подобрался. Стараюсь быть в курсе новостей, пожал я плечами, хотя не слышать про такую фигуру, изучая нюансы бизнеса и, конечно же, его коррупционную составляющую в 20-е годы, было нельзя. Через Атлантику в его порт шло такое количество контрабанды, что у любого честного инспектора случился бы сердечный приступ. Атлантик-Сити жрел и превращался в главную игорную столицу штатов. Ведь Лас-Вегаса еще не было в проекте новостей. Наки точно не афиширует то, чем занимается, в широких кругах, но именно он сможет достать вам то, что нужно. И вам повезло, если вас представлю я, то он согласится с вами работать. Без моего слова он сочтет вас подосланным агентом, шпионом, провокатором, да кем угодно. Енох очень осторожен, и когда с ним можно будет увидеться, я поеду к нему в Атлантик-Сити в конце недели, в субботу. Говорят, он сделал большую игорную зону в своем Ритце, это надо увидеть, и развеяться. Ага, конечно, Арнольд тоже поедет по своим делам, как пить дать. И куда вы хотите расширяться, мистер Соколов? Полюбопытствовал мозг. Не люблю раскрывать все раньше времени. Я суеверный, мистер Радштейн, уклонился я от ответа. Что ж, ваше право. Помните, вы должны сказать Массери «нет», иначе вы рискуете остаться без поддержки в дальнейшем. Я строго следую своим договоренностям, Алексей, с небольшим акцентом произнес мое имя Арнольд и резким ударом уверенно загнал последний шар в лузу. Он выпрямился и приторно улыбнулся. Партия за мной, мистер Соколов. Мне было приятно сыграть с вами, не моргнув глазом соврал я. Думаю, нашу аудиенцию можно завершить. Мои люди доставят вас, куда вам необходимо и расскажут, как связаться со мною по телефону в крайнем случае, и он подал мне руку. Я пожал ее. Рукопожатие оказалось на удивление твердым, хотя внешне мозг не производил впечатления крепкого парня. Мистер Радштейн, мистер Мазель, и я направился к двери. В холле приемной я столкнулся с худощавым, дорого одетым итальянцем. Он стоял около репродукции рождения Венеры и рассматривал ее, засунув руки в карманы брюк. Незнакомец обернулся и поглядел на меня пронизывающим колючим взглядом, словно мгновенно просканировал. На вид ему было лет 20, но лицо это я уже наблюдал на фотографиях ранее. «Мистер Лучано, вас ждут», — обратился к нему следовавший за мною помощник Радштейна. «Отлично, я уже думал, что это никогда не произойдет», и Чарли бросил на меня недовольный взгляд, энергично зашагав в кабинет. По его напряженной походке и жестам казалось, словно он чем-то очень обеспокоен. «Александрос, отвези мистера Соколова куда он скажет». Грек молча кивнул и поднялся с кресла, одернув полы своего пальто, надел шляпу и показал мне знак следовать за ним. На улице мы снова загрузились в тот же Джорджин. В этот раз на меня уже не направляли ствол. Что ж, проблему поставок, судя по всему, я решил. Енох Наки Джонсон поставлял в Штаты во время сухого закона самые меньшие, качественные ирландские виски, а вообще, был одним из немногих, кто продавал из-под полы элитные редкие вина. Более того, насколько я помню, его запасы перед внедрением акта Валстеда достигнут гигантских масштабов, настолько, что даже в середине времени сухого закона сильные мира сего, развлекаясь в его казино и клубах, смогут найти редкие лимитированные партии вин и виски дорогих марок. Правда, придется отдавать 10% с потока мозгу. И все же это не больше, чем вик шерифу в Вирджинии. Там с нас брали за возможность продавать. Тут, за наводку и знакомство. В подпольном бизнесе рука руку моет, и этого пока не избежать. Джордан остановился около дома, который я назвал, через пару кварталов от суповой кухни. Мой пистолет перекочевал обратно в кобуру. Отдавали мне его в разряженном виде. Александрос молча кивнул на прощание, и как только я захлопнул дверцу, машина поехала дальше. Спустя минут 10 я уже подходил к суповой кухне Ивана Соколова, названной так в честь отца Алексея, в чьем теле я сейчас находился. Рядом с дверями стоял грузовичок с красивым белым логотипом нашей мебельной фабрики. Сегодня он был доверху забит наборами, в которых находились предметы первой необходимости и различная снеть на первое время. Около грузовика стояла пара моих бойцов и их тех бывших солдат, что прибыли вместе с Синицыным. При моем появлении они по привычке подобрались. Поздоровавшись, я оглядел всю толпу, которая собралась около дверей кухни. Среди них мелькали знакомые лица, которых я видел тогда в порту. Кто-то из них пытались наняться к нам, но должных навыков для того, чтобы войти в боевую команду у них не было и пришлось на тот момент им отказать. Помимо новоприбывших, было много женщин. Некоторых из них я знал. Это матери-одиночки, которые воспитывали детей без мужей. На крыльце рядом с моей сестрой Тони стоял Мишка и что-то горячо объяснял, размахивая руками. Я протолкнулся через скопление людей. Лицо друга при моем виде повеселело. Навстречу из дверей вышел капитан Синицын. Он быстро оглядел меня, словно доктор осматривает пациента, все ли с ним хорошо, и молча кивнул. Я тихо шепнул ему, поднимаясь на крыльцо. Потом все расскажу. Сначала, дела. Гарри разузнал что-нибудь об остальных парнях Горского, кое-что вроде есть. Можно проверить пару адресов. Рядом громко выступал Рощупкин. А вот и владелец кухни, Алексей Соколов, сын погибшего Ивана Федоровича. Упокой Господь его душу. Послушаем его. Я осмотрел толпу. Сотни пар глаз уставились на меня, и гул потихоньку начал затихать. Я снял шляпу и начал свою речь. Не буду ходить вокруг да около. Я вижу перед собою много честных людей, которых нужна помощь, еда и работа. Наше товарищество Соколов и компания будет стараться всеми силами помочь нуждающимся переселенцам из нашей с вами родной страны. Сегодня мы делаем первый шаг, открываем кухню, которая поможет людям поддержать свои семьи, пока они устраиваются на работу, и будет работать постоянно, если у вас настанут тяжелые времена. Все новоприбывшие, кто сегодня находится здесь, сейчас спокойно и мирно, повторяю, спокойно пройдут в очередь и поставят свои семьи на учет в кухне. Заниматься этим делом будет моя сестра Антонина. Часы работы кухни будут всегда висеть на дверях, и она будет открываться 3 раза в день. Рядом по ступеням поднялся Громов. Кормильцам, которые ищут работу, могут обратиться к Виктору Громову. Чуть позже мы постараемся помочь женщинам. Кто-то из товарищества всегда будет находиться в конторе, начиная со среды, и я назвал адрес. Этот офис, который располагался недалеко от суповой кухни, ровно посередине между нею и гаражами с фабрикой, для нас нашел Витя несколько дней назад. Теперь, когда с Горским было покончено, можно было чувствовать себя чуть более свободно. А нам требовалось место, куда будут приходить за помощью, и где наше командование сможет собираться не на съемных квартирах. Отличное место, где окна выходили на тихий дворик. Сняв 2 этажа, можно было хозяйничать и в нем. Так можно было не опасаться того, что какие-нибудь стрелки решат разнести тебя с улицы через окна. Тем более, на 2 этажа фасада здания у меня были отдельные планы для интересного заведения. А что делать нам? Вдруг раздался отчаянный голос. Я устремил взгляд в сторону худой женщины, держащей на руках маленького ребенка. За ее спиной пряталась девочка годиков 3 от роду, выглядывая из-за маминого платья. Нам тоже нужна работа. У нас еле хватает еды. Меня нигде не берут, когда узнают, что у меня 2 детей и на подходе еще 1. «Где твой муж?» – спросил кто-то в толпе. Он погиб на работе в порту. Его придавило краном. Сотни глаз возвратились ко мне, а меня вдруг озарила мысль. Вот я и нашел работу для матери, и знаю, как пустить ее энергию в хорошее русло. Сейчас пойти нет никаких яслей в подобных районах. И вот такое дело тут точно нужно открывать для эмигрантов из России, чтобы снять эту нагрузку с женщин, заодно и трудоустроив часть из них. Все женщины и их дети, которые живут без мужей, тоже будет иметь право пользоваться кухней Ивана Соколова. Над толпой разнесся одобрительный гул. Я увидел, как лица многих людей, независимо от пола, просветлели. Надеюсь, это выльется в реальную поддержку, а мне она в будущем понадобится. Тем более, поглазеть на открытие пришло много зевак, которые потом разнесут эту новость по району быстрее ветра. Вообще, сеть социальных учреждений может стать точками притяжения соотечественников в этом городе. И моя социальная база в будущем для наполеоновских планов намного увеличится. Надо будет подумать над этим. Вообще, в американских семьях среднего достатка женщины, сейчас, как правило, домохозяйки. Мне даже вспомнилась душещипательная заметка времен Второй мировой, когда американские газеты лили слезы по поводу того, что домохозяйкам, обоги, приходится разбивать на участках огородики, а мясо они теперь могут есть только 2-3 раза в неделю. В сравнении с тем, что пришлось переживать моим дедушкам и бабушкам в годы Великой Отечественной, это даже не смешно. Советские люди не только положили свои жизни на алтарь победы, но и буквально выстрадали право называться истинными победителями. Простым эмигрантам из России, которым зачастую платили в это время в Штатах гораздо меньше, и которые не смогли придумать или найти себе какое-то необычное дело, было очень тяжело, и их женщины вкалывали не меньше, чем главы семейств. Сразу еще одно объявление. Продолжил я, нам сейчас нужны разнорабочие, водители, столяры и плотники. По деньгам не обижу, ниже местных вы точно не будете зарабатывать. Желающие со среды подходят в нашу контору. На этом у меня все. Я передаю всех в руки моей сестры. Те, кто только недавно прибыл в город, После трапезы подходит к грузовику получить вещи для первого времени. Объявляю суповую кухню в честь моего отца открытой. Меня обнял Вал оваций, и я медленно спустился со ступенек, освобождая проход. Парни вместе с Тони начали формировать очередь. Синицын с Мишей и Витей подошли ко мне. «С кем ты сегодня виделся?» — полюбопытствовал друг. «Ни здесь и ни сейчас, такими именами не разбрасываются. Скажу только, что мы в конце недели едем в Атлантик-Сити. Нас представит поставщику, и, надеюсь, решится проблема с алкоголем на первое время после вступления сухого закона в силу. И еще, Витя, мне нужно, чтобы ты подобрал хорошее место. Мы откроем ясли, и еще пару подобных заведений для этих людей». Я указал на медленно двигающуюся толпу. Капитан пристально посмотрел на меня и после долгой паузы заговорил. «Если все, что мы делаем, для этого, то я еще раз готов сказать, что не жалею, что пошел к вам на работу, Алексей». Я молча кивнул. Эта речь была поважнее всех прочих, а Синицын вообще не из тех, кто бросается громкими словами. «Я так понимаю, все прошло хорошо?» — спросил Громов, явно намекая на мой подневольный отъезд к Радштейну. «И да и нет, это временный мир. С этими людьми невозможно дружить или быть близким. Забудешься, и тебя съедят». Мы еще постояли, поговорив о текущих делах. Из открытого окошка на улицу тянулся умопомрачительный и аппетитный запах. Жена нашего казака Семена Молотова обладала поистине выдающимися кулинарными способностями. «Это что, борщ?» – удивился я. «Наваристый, кубанский», — подмигнул Мишка. В животе предательски заурчало. Уже долгое время я почти не появлялся дома и перебивался местной готовкой. От бешено прекрасного запаха мясного бульона у меня аж в животе свело. Я даже представил его ало-золотистый цвет и запах тертой петрушки, рассыпанной сверху для аромата. Именно золотистый цвет. Настоящий кубанский, никак не бордовый. В чистом виде он делается по старинке на бураке, но сейчас жена Степана, скорее всего, сварила все на томатах. «И все же запах так похож, не пора ли нам подкрепиться?» — улыбнулся я, процитировав героя из детства. В конце улицы вдруг пришел в движение стоящий до этого фордик помощника шерифа. Он подъехал к входу в суповую и резко затормозил. Оттуда вышли два полисмена и двинулись в нашу сторону. Один, помоложе, энергично вспрыгнул на бордюр и устремился прямо ко мне. На плечах его колыхался широкий плащ. Похоже, более теплая одежда будет у фараонов только завтра. Сегодня первый снег и морозец застал Нью-Йорк врасплох. На душе заскребли кошки. Плохое предчувствие подкралось и сжало сердце когтистой лапой. Стоящая около входа толпа тех, кто уже пообедал, с интересом воззрилась на происходящее. «Мистер Соколов, Алексей Соколов», — коряво произнес мое имя молодчик. Я смерил его взглядом и кивнул. «Слушаю вас». Только сейчас полисмен заметил, что все вокруг пристально смотря на него. Особенно взгляд его зацепился за Синицына, который со своим непроницаемым лицом застыл истуканов рядом со мной. Толпа будто бы подобралась вся и двинулась ближе. Фараон постарше кашлянул и покачал головой. В отличие от напарника, он держал руку на поясе. Вроде бы расслаблено, но рядом с кобурой. И я видел, что она расстегнута. А молодой, наоборот, нахмурился, осмотрев всех окруживших нас зевак, и продолжил. «Сэр, я, патрульный Бигсби. Вы должны проехать с нами в полицейское управление Бронкса. Вы обвиняетесь в возможном убийстве полицейского». Вокруг прокатился ошарашенный вздох, и люди оживленно загудели. «Так убийство было, или оно возможное?» — усмехнулся я, говоря как можно громче. «Я арестован, этот человек уж точно не убийца, мистер», — проговорила женщина, стоящая рядом. «Да, это честный человек, который делает для других добрые вещи, офицер», — добавил незнакомый мужчина, подняв молодого фараона в звании. «КХМ, прошу извинить моего напарника, мистер Соколов, он не так давно на службе», — вступил в разговор усатый полисмен постарше и поопытнее. «Я, сержант Конли. Мы должны доставить вас в управление по приказу шерифа Бронкса Джона Феллона. Он считает, что вы можете быть связаны с исчезновением полисмена 2 месяца назад». «Ага, значит, та драка со шпаной, после того, как я выиграл деньги на ставках в бейсболе, все-таки всплыла». Тогда Гарри неосторожно вырубил полисмена. Ну как вырубил, оборвал его земной путь. А нам пришлось закапывать в лесу за городом не только того парня, который хотел меня убить, но и патрульного. Похоже, детективы нашли кого-то из той шпаны. По-другому я не представляю, как бы на меня вышли. И это очень плохо. Сейчас фараоны разговаривают со мною довольно вежливо, видя поддержку людей вокруг и мой прикид, который вязался скорее с образом успешного молодого бизнесмена, но никак не шпаны мокрушника. Это бредовые обвинения, изобразил я возмущение, но мы вынуждены доставить вас в управление. Мистер Соколов, прошу вас не усложнять ситуацию, вежливо склонил голову усатый полисмен, и вас пока не обвиняют. Как это не обвиняют, да этот вот только что сказал, что Алексей Иванович убил полицейского. Вдруг сварливо закричала стоящая неподалеку женщина. Мочи от вас нет, уже. Сначала при первой же возможности к стенке ставите да обыскиваете, теперь вообще честных людей обвиняете не пойми в чем, добавил худощавый мужчина в робе рабочего. В речи его слышен был сильный русский акцент. Да, толпа – это страшная сила. Я поднял руку, призывая всех к порядку. Тише, тише. Я уверен, что мы во всем разберемся с господами полицейскими, и что это какая-то нелепая ошибка. Все хорошо, я уверен, что все недоразумения разрешатся и вы скоро меня увидите. Товарищество будет работать, несмотря ни на что. И я глазами подозвал Витю. Громов подошел ближе, и я наклонился к его уху, еле слышно шепнув. Если вас потянут копы, мы ни с кем никогда не дрались в этом городе. Что было в тот день, вы не помните. Были, как и всегда, на работе. Потом сходили со мной забрать выигрыш ставки. Тем более, если это будут проверять, все подтвердится. Деньги все доставал я. Вы просто помогаете. Запомнил? Друг молча кивнул. Мишке передай то же самое. Слово в слово. И поищи хорошего адвоката. Обратись для этого к Соломону. Он должен знать кого-нибудь. Только пусть найдет сам. Никаких обращений за помощью куда-то выше, с кем он связан. Громов посмотрел на меня встревоженно, отпрянув назад, но я прервал его возглас. На всякий случай. Все. И я развернулся к полицейским. Надеюсь, я поеду не в наручниках. Сержант Конли покачал головой. Нет, но я должен вас обыскать. Кольт второй раз за день перекочевал в чужие руки. Усатый фараон с удивлением бросил на меня взгляд. В толпе тоже попритихли. Боюсь, что ограбит ночью. Слишком неспокойный район. Если бы полиция ловила преступников, а не честных бизнесменов, то не пришлось бы тратиться на пистолет, улыбнулся я. Полисмен сузил глаза, но не стал ничего мне говорить, только бросил раздраженно своему молодому напарнику. «Бигсби, садись за руль. Поедемте, мистер Соколов». Он открыл мне заднюю дверь Форда, и я полез в узкий салон. Что-то сегодня я нарасхват. Сначала один из двух главных мафиози города, теперь шериф полиции района, а у меня впереди еще столько дел. Как же это все не вовремя. Глава 3. Свидетель. Двухэтажное здание полицейского управления Бронкса было сложено из красного кирпича. Аккуратные каменные арки вокруг дверей и окон по бокам от них, добротный цоколь с простым, но красивым узором по краю. Старинное здание через десятилетия могло бы стать памятником архитектуры Нью-Йорка. Полицейский черный форд с белой прерывистой полосой по борту, в котором меня везли, остановился напротив деревянных массивных дверей. Бигсби, сидящий за рулем, обернулся ко мне и глумливо усмехнулся. «Приехали». Втроем мы вышли из авто и меня завели внутрь здания. Молодой патрульный гордо бросил дежурному, сидящему за деревянной конторкой. Привезли подозреваемого по делу о пропаже офицера Ли Купера. «Вот я и узнал, как звали того несчастного. Детектив Барлоу ждет вас», — кивнул дежурный. «Можете сразу вести его в допросную». Мимо буквально за шиворот протащили какого-то мужичка в рваных брюках и замызганном старом пальто. «Давай шевелись». Задержанный споткнулся о торчащую половицу, и ему дали натурального пинка под зад. «Не тормози. Вот они, реалии начала 20 века. Отношение к тебе в американской полиции в это время складывается, во-первых, из твоего внешнего вида. Тут действительно встречают по одежке. Во-вторых, из твоего статуса в обществе, если полисмены о нем, конечно, знают. В-третьих, если у тебя ничего этого нет, то тебе везет, если ты уроженец штатов в бородатом поколении, или хотя бы европеец внешне налицо. Американцы вообще любят придумывать мигрантам миллион уничижительных названий. Если бы меня привезли сюда пару месяцев назад, зная, что я русский, и в старой потрепанной одежде, то обращались бы примерно так же, как и с этим мужиком, который, потирая отбитый зад, быстро засеменил в сторону боковой двери. «Давай, вперед!» – толкнул меня в спину Бигсби, под молчаливым и тяжелым взглядом сержанта. Судя по всему, патрульный являл собой типичный образчик из тех, кому категорически нельзя надевать знаки отличия служителя порядка. Он тут же чувствует, как раздувается его эго и тяжелеет в штанах. Такие, как он, прессуют нищих на улице и орут им в лицо типичную вульгарщину по типу «я тут закон». Свои комплексы они забивают вот такими выходками, и сейчас Бигсби, похоже, кайфовал от того, что взял особо опасного преступника-иммигранта, которого, вдобавок, не так давно искал абсолютно весь участок. И плевать, что он просто съездил за мною и все. А вот сержант, тертый калач, не случайно его послали вместе с патрульным, ведь могли направить и просто офицера. Со званиями у них тут все очень интересно. Я даже уверен, что усатый служака специально подъехал ко мне именно в тот момент, когда на улице были другие люди, ибо форт стоял неподалеку у суповой кухни достаточно долго. Мы прошли через большой офис, наполненный запахом кофе и выпечки. Отовсюду слышался шелест бумаги. Служащие управления работали. Кто корпел за кипами толстенных папок, кто-то старательно выводил что-то в документах, а кто-то просто подпирал стену с чашкой в руках. Что ж, тоже нужное дело. Бигсби отворил дверь и впустил меня внутрь. Детектив Барлоу. Привезли Алексея Соколова. При нем был 11-й кольт. Взяли около его суповой кухни. Я спокойно осмотрел небольшую комнату. Прямо как в фильм попал. Светло-голубые стены. Большой массивный стол посередине. Такое и не сдвинешь в одиночку. Два не особо удобных стула. Под потолком лампочка в абажуре. Единственное, чего не хватало, так это стеклянной зеркальной стены. Тогда киношное ощущение было бы полным. Отлично. Оставьте нас и позовите шерифа. Баритон принадлежал долговязому мужчине лет 35. На нем был мятый костюм. В зубах сигарета. На рубашке пятно от кофе. Опухшие красные глаза выдавали тонну ночной работы. Сержант, кивнул он старшему моему конвоиру, и тот, прикоснувшись к фуражке, тоже покинул помещение. Детектив повернулся опять ко мне. Он пристально несколько секунд глядел мне в глаза, после чего представился. Детектив Фред Барлоу, управление полиции Бронкса. Дверь внезапно распахнулась, и внутрь энергичной походкой влетел атлетично сложенный мужчина в брюках, рубашке и жилете. На вид все выглядело безупречно. Я вспомнил, где я его видел. Когда полиция делала облаву в Парадизе, и мы с Алей убегали после того, как я подрался со Штормайером и его прихвостнями, это он командовал в мегафон. Ну и в газетах тоже я видел это лицо. Как же там его зовут? Джон. Джон Феллон, шериф полиции Бронкса, коротко бросил он, и оперся на стол рядом со мной. Алексей Соколов, с достоинством ответил я, чем вызвал явное удивление у шерифа. Вы хорошо говорите по-английски, отметил он. Постоянно тренируюсь и подтягиваю свои умения, скромно развел я руками, бизнес обязывает. Бизнес, удивился уже Барлоу. Да, чем вы занимаетесь, мистер Соколов? Я открыл мебельную фабрику и авторемонтную мастерскую. Барлоу присвистнул. Неплохо для молодого эмигранта. В вашем деле ничего не было об этом сказано. Деле? Позвольте узнать, я арестован? Нет, помотал головой Феллон. Пока нет. Вы задержаны по подозрению в убийстве офицера Ли Купера. Прежде чем мы приступим, я должен сказать вам, что вы имеете право на адвоката. Не знаю никакого Ли Купера, пожал я плечами, но соболезную. Зачем вам оружие, мистер Соколов? Спросил детектив, чуть подавшись вперед. Затем же, зачем и всем? Защищать себя и свою семью, спокойно констатировал очевидное я. Ха, если бы все так считали, то это место уже давно бы закрылось. Феллон обвел пальцем стены, имея в виду полицейский участок. Вы неплохо воспитаны и хорошо говорите, мистер Соколов. Редкость не только среди эмигрантов, но и вообще среди юношей вашего возраста. Ну вот тут я бы поспорил. Глядя на Феллона, становилось понятно, что это принципиальный слуга закона. Это прямо ощущалось за версту. Эдакий правильный во всех смыслах идеалист. Но он явно не из простой семьи, и учился в очень хорошем колледже, а затем сделал неплохую карьеру, раз его в относительно молодом возрасте послали на место шерифа в Большое Боро Нью-Йорка. Поэтому его окружение точно состоит из образованных и воспитанных, а на работе он видит совсем другое. Поэтому я для него – необычный контраст. В вашем деле значится, что вы прибыли в Нью-Йорк с отцом, матерью, братом и старшей сестрой. Где ваш отец? Погиб при пожаре. Соболезную, почему-то задержал свой взгляд Фэллон. «Благодарю, что вы делали 9 октября, то же, что и всегда, работал, и никуда не отлучались с работы, я сделал ставку на игру в бейсбол, и потом забрал выигрыш. Кто с вами был в тот момент? Мои друзья, как их зовут? Это допрос? Нет, мы просто пока предварительно беседуем с вами. Тогда я не совсем понимаю, почему меня тут держат. Сегодня открытие суповой кухни в память о моем отце. Я должен быть там», — увел я тему в сторону. «Мы хотим, чтобы вы встретились со свидетелем по этому делу. Его скоро приведут. А пока мы поговорим с вами сами», — отрезал шериф и добавил: «Откуда у вас деньги, мистер Соколов? Наш свидетель утверждает, что вы были одеты как бродяга, когда пересекся с вами 9 октября. Это относится к делу?» — поднял бровь я. «Нам это тоже интересно знать». «Выиграл. Опять в бейсбол?» — ухмыльнулся детектив Барлоу. «Нет, на скачках. И открыли мебельную фабрику, кухню. Сколько вы поставили, Алекс?» — усмехнулся Фэллон. «И каков был ваш выигрыш?» «Я выиграл 15 тысяч долларов», — спокойно ответил я. На несколько секунд повисла тишина. «Сколько?» — поморгал глазами Барлоу. «Погодите», — перебил его Фэллон. «А откуда вы взяли деньги на ставку?» «Занял», — пожал я плечами. На его лице отразилось сомнение. «Заняли несколько тысяч, чтобы поставить на коня, это была лошадь, шериф», — улыбнулся я. «Надо переключать допрашивающих, а то еще вскроется, что я в скачках дуб дубом». «Что?» — не понял Джон. «Это была лошадь, не конь, у коня обычно». «Стоп, вы издеваетесь над нами?» — нахмурился шериф. «Нет, я просто не понимаю, что я тут делаю. Если потребуется, я предъявлю талон со скачек, где указан выигрыш. Обвинение мне предъявил только ваш патрульный. До сих пор я не в наручниках. Вы сказали, что ареста нет. Я могу быть свободен, господа». Я откровенно блефовал. Талон был выписан на застреленного мною Фина Макласки. Но для того, чтобы официально стребовать его с меня, следователям пришлось бы запрашивать разрешение и подключать налоговую, ибо это не входило в полномочия местного управления. Для меня было сейчас главное, как можно быстрее оказаться за стенами этого негостеприимного здания. «Кто вам предъявил обвинение?» — удивился Барлоу. «Патрульный Бигсби. Он сделал это при очень большом скоплении людей, которые пришли бесплатно поесть в мою суповую кухню в ее первый день работы, и они были очень недовольны его действиями. Меня фактически увезли с открытия кухни, которое должно было почтить память моего отца. Мои оппоненты даже застыли на мгновение. Я приношу вам извинения от имени полиции Бронкса», — сухо произнес Фэллон, более быстро взявший себя в руки. «А вот Барлоу. Бесплатно поесть?» — уточнил детектив, рассматривая меня будто диковинку. «Да, а что в этом такого?» — удивился я. «Сегодня? Почему? И завтра? И послезавтра? Те, кто приехал в наш город и ищет работу, нуждается в помощи. Плюс матери-одиночки, плюс...» — начал загибать пальцы я. «Я не могу понять, вы дьявол или агнец?» — спросил детектив. «Я честный бизнесмен, которому не безразличны людские страдания», — произнес я и подумал, что перегнул с нечаянным пафосом. Дверь отворилась, и внутрь заглянул полисмен. «Шериф Фэллон, заводить свидетеля?» «Да», — махнул рукой Джон и кивнул Фреду Барлоу. Тот поднялся со своего стула. На его место посадили высокого блондина. В этот раз его лицо было не таким наглым, как тогда, когда он и его дружки попытались отнять у нас 300 баксов, выигранных на ставке в бейсболе. Помнится, они хотели забить нас обрезками труб и прочим материалом, от которого отлично лопаются черепа и ломаются кости. Вот гад. С виду я остался абсолютно спокоен, прямо глядя на свидетеля, которого привели в наручниках. Пусть думают, что мне нечего скрывать. «Мистер Соколов, это Дэн Фаули, он утверждает, что вы и есть тот русский, который дрался с ним 9 октября». «Мистер Фаули, вы узнаете этого человека?» — задал вопрос белобрысый шпане Барлоу и указал на меня. «Да, кто это?» «Это тот урод, который напал на нас 9 октября. И именно он тогда убежал в ту же сторону, что и пропавший офицер Ли Купер». «Да, все так, мистер Соколов. Вы можете прокомментировать слова свидетеля?» «Я впервые вижу мистера Фаули», — твердо сказал я, прямо рассматривая блондина и выказывая всем своим видом омерзение по отношению к нему. «Он утверждает обратное. Почему мистер Фаули в наручниках?» — вдруг задал я вопрос. «Что?» — Почему на него надеты браслеты? Он же свидетель. Нахмурился я и посмотрел укоряюще на Барлоу. Мистер Фаули проходит по еще одному делу как подозреваемый. То есть мое слово против слова преступника. Ему вы верите, а мне нет. Делано изумился я. Это не относится к исчезновению офицера Купера. А что относится? Так это то, что на пути вашего побега были найдены следы крови. Что вы можете сказать на это, мистер Соколов? Хотелось бы мне этому детективу сказать, что он тоже блефует, потому что мы с Гарри отмыли полы в комнате, где дрался и убил одного из бандитов под началом этого Фаули, и где случилась та поганая ситуация с полисменом. Вы меня с кем-то путаете, и мистер Фаули меня тоже с кем-то спутал, ведь так, я ни от кого и никуда не убегал, и данного преступника я вижу впервые. И я улыбнулся свидетелю, тот аж опешил. Его уверенность мгновенно слетела с его лица. Он внимательно посмотрел мне в глаза, на мою одежду, еще раз на лицо и неуверенно протянул. «Нет, это он. Тогда я хочу адвоката. И я засужу всех, кто меня оклеветал». Начал распаляться я, а действия полиции, когда меня сюда привезли, оставляют желать лучшего, шериф. Государственный защитник. «Нет, спасибо, шериф Феллон. Но я, пожалуй, дождусь своего адвоката». Только я не пойму, зачем все это. Мы устроим встречу с остальными участниками драки, не сдавался Барлоу. В этот момент блондин бросил на него испуганный взгляд. Ага, похоже, остальные участники драки еще на свободе и он боится их сдать. Значит, сегодня его будут активно колоть, и он все равно сдаст всех своих подельников. И потом на меня укажут пальцами уже несколько человек, и от подобного отмыться будет трудно. Плюс, на днях, если ничего не предпринять, сюда подтянут Мишку с Витей, и если их тоже опознают, то это будет очень плохое комбо. «Мы задержим вас до завтрашнего дня», — сухо произнес шериф. «Это превышение полномочий, мистер Феллон», — покачал я головой, — «мне придется пожаловаться на произвол полиции. В особых случаях мы имеем право оставить подозреваемого до выяснения всех обстоятельств, а исчезновение офицера и подозрение в его убийстве — это достаточно веские основания». «Что ж», — скупо и холодно ответил я, — «справедливость, думаю, восторжествует». «Уверен в этом», — усмехнулся Феллон, — «а пока вас проводит в камеру». Я молча поднялся из-за стола и удалился в сопровождении двух патрульных. Вскоре я очутился в длинной клетке с толстыми прутьями, находящейся в подвальном помещении. Холод здесь стоял несусветный. Мои конвоиры с громким лязгом захлопнули массивную широкую, но низкую дверцу. Входить в изолятор мне пришлось, нагибаясь. Раздался звон ключей в большом замке, а затем полисмены удалились. Пахло тут мочой, рвотой и плохим алкоголем. Длинная клетка временного изолятора содержала в своем нутре человек 8. Трое из них, несмотря на пронизывающий холод, валялось прямо на ледяном полу. Одетые в лохмотья, они были в усмерть пьяны. Судя по всему, для них это место на ближайшие сутки будет одновременно и вытрезвителем, и источником пневмонии. Окошко было только одно, почти под потолком, и выходило во внутренний двор. Закрытое толстыми стальными прутьями, оно давало совсем немного света. Около него расположился худой длинный мужичок, который стоял и качался как китайский болванчик, бубня себе что-то под нос и перебирая редкую бороду. Еще пара чернокожих пыталась прыгать с ноги на ногу. В их темных глазах я отчетливо прочитал зависть, когда они оценили мое пальто, костюмы и ботинки. Да, одет я был теплее всех, кто находился тут. Еще двое субъектов в крепких теплых стеганых дубленках развалились на лавке подальше от валяющихся пьянчуг. Они о чем-то вяло чесали языками, когда меня выводили из короткого продала. А когда я зашел в клетку, то замолчали, бесцеремонно разглядывая мой внешний вид. Мда, вот это я король на именинах. Пройдя через половину клетки, я бросил взгляд в окошко. Долговязый тут же перестал бормотать и со страхом обернулся. Я покачал головой, мол, не нужно мне от тебя ничего, и уселся неподалеку от двух чернокожих. Детектив и шериф сказали, что вскоре устроит что-то вроде очной ставки для меня и подельников этого самого Фаули. В том, что его додавит, я не сомневался. Значит, надо тоже как-то узнать о местонахождении этих грабителей и добраться до них первым. Но как, если я здесь? И пока что даже без адвоката. Соломон должен найти мне кого-нибудь. Сейчас главным образом надо передать информацию о свидетелях на волю. Если они начнут топить нас, то даже при мастерстве защитника, все это затянется очень надолго. чего я не могу себе позволить. В ближайшее время нужно навести порядок в Бронксе. С уходом Горского много в нем поменяется. Плюс вопрос Вирджинии. Зачем-то тамошний шериф хочет со мною поговорить. А в конце недели я должен быть уже в Атлантик-Сити и договариваться с Енохом Наки Джонсоном о поставках алкоголя. Набор новых людей, большие партии виски. В пятницу еще встреча с Давидом Сарновым. Мне категорически нельзя оставаться тут. В худшем случае, вся эта история закончится очень плачевно. Надо во что бы то ни стало найти подельников этого блондина. Но я уверен, что его посадят в отдельную камеру. Или увезут в другой изолятор, где содержат всех до суда. Раз он под следствием, то его заперли где-то в другом месте. А я сижу в этом обезьяннике. Эй ты, красотка. Вдруг раздался глумливый голос. Мы к тебе обращаемся. Слышь, ты, в пальто. Зазвучал второй противный скрипучий, как несмазанное колесо у телеги, голос. Я поднял глаза. С противоположной стороны клетки ко мне уже двигалось тело в дубленке. Вальяжным, расслабленным шагом. Морда бугая не выдавала ни малейшего признака интеллекта. На ней блуждала едкая ухмылка. Снимай часы и пальто. Моему другу они очень нравятся. Я неотрывно наблюдал за глазами этого урода. Ты чё молчишь? Погнал на меня матом отморозок. Если твоей девочке нужно пальто, то купи ей его, коротко ответил я. Все в камере повернулись ко мне с удивленными лицами. Все, кроме долговязого около окошка, он так и продолжал бормотать что-то себе под нос. В глазах остальных зрителей отразился ужас. Один из лежащих на полу алкашей развернулся к нам. Оказывается, он не спал. Энда, эти двое урода, видно, прижучили тут уже всех. Что ты сказал? Заревел Громила и бросился в атаку. Я резко встал и с хорошим замахом впечатал носок крепкого ботинка в пах нападающему, а затем со всего размаха ударил обеими ладонями по его ушам. Здоровяк выпучил глаза и, схватившись за промежность, осел на пол, став на колени. Третий удар ботинка пришелся в его челюсть, и тут на меня налетел его напарник. Мы закружились по клетке, обмениваясь ударами. Техники у отморозка не было никакой, но зато силища хватало. Неизвестно, чем бы это все закончилось, но внезапно раздался окрик. «А ну хватит, разошлись, быстро, пока я вас не помыл, холодной воды захотелось, или, может, почки лишние, так у меня есть для вас кое-что». И по прутьям с дробным звуком прокатилась дубинка. «Разошлись, ублюдки». Мы остановились по разные стороны от скулящего на полу Громилы, который все держал обе руки зажатыми между ног. «Глен, Рамси, а ну живо в свой угол, еще раз оторвете задницы от лавки, и ходить вы больше не сможете». Я повернулся к говорившему. Среднего роста, квадратный по комплекции полисмен стоял прямо, словно проглотил палку. Из-под надвинутой на брови фуражки блестели ледяные серые глаза, массивная челюсть, нос широкий, словно картофелина, сжатые губы. «Они что-то сделали вам, сэр?» – спросил он у меня, не отводя пристального взгляда. «Нет, все в порядке», – отряхивался я, осматривая порванный рукав на пальто. «Видите, как хорошо, что я сюда зашел. Всякое случается, никогда не знаешь, кто может оказаться с тобой в камере», – тихо проговорил полисмен. Я вопросительно поднял на него глаза, и он представился. «Я, лейтенант Дёрб, старший офицер полиции Уэйкфилда. А вот это уже интересно. Что-то я не помню, чтобы полиция спешила на стрельбу, когда Горский приехал меня убивать». Я подошел к прутьям решетки, запустив руки в карманы. «Что вам нужно, лейтенант?» Глава 4. Тучи сгущаются. Чикаго. Нордсайд. Фрэнк, черт тебя дери. Закрой дверь, мы скоро превратимся в ледышек. Сколько можно шастать на улицу? Я ходил курить, Чарли. Тогда чтобы я больше не видел сигареты у тебя. Выкинь их сейчас же. Но, ты тупой, Фрэнк, я сказал. Сейчас же, выкинь, эти долбаные сигареты. Вконец рассвирепел командир. Ладно, ладно, я терплю тебя только потому, что ты, кузен моей Милли. Если ты не прекратишь курить, я скажу Луи, и он сделает тебе ровно две дырки в голове. Да, Луи, Луи два ствола Альтери сидел в кресле, развалившись и закинув ноги на стол. В его кобурах покоилась пара печально известных всему криминальному Чикаго армейских кольтов. Калифорниец, он обожал вестерны, и часть денег от незаконной выручки отсылал на обустройство собственного ранчо в Колорадо. Луи прищурился и молча кивнул. Не дать не взять, брутальный герой очередного плохонького романа про ковбоев. Такие брошюрки можно было купить за 50 центов в мягкой обложке в каждом киоске. «Да, Дин, не называй меня так», — огрызнулся главарь и большими пальцами оттопырил подтяжки, врезающиеся в начинающее слегка полнеть тело. «Скоро придет этот мерзкий святоша, и опять будет забивать мне голову. Я бы ему открутил его башку», — усмехнулся Альтери. «Удачи, и тебя найдут в мусорном баке. Меня? Ты что, боишься его?» «Нет, но игнорировать его требования не стоит. Это другие люди, Луи. Они живут совершенно по иным законам. Деньги для них – только средства. Ты идешь против закона, а они идут против власти у себя там, на острове. Тебя сажают в тюрьму, а их казнят по решению королевского суда. Надо быть идиотом, чтобы не понимать этого. Тем более, они периодически поставляют нам отличных бойцов, таких, что тут найти сложно». Всю эту тираду произнес Чарльз Дин Абанион, один из главных преступных ирландских боссов Нортсайда. Он стоял посреди просторного кабинета, расположенного на втором этаже промышленного здания в Килгобине. Этот пригород Чикаго настолько быстро заселялся ирландцами, что переживал одновременно и культурную, и преступную революцию, становясь центром всех операций Нортсайда. А Абанион готовился к последнему рывку на вершину. Он хотел единоличной власти над ирландскими бандами города. Дверь отворилась, и внутрь офиса зашел сухощавый пожилой человек. Его черный костюм был аскетичен. Впалые щеки, нервный тик одной стороны лица, словно бы выцветшие глаза, строго и даже с укором взирающие на этот незаслуживающий их внимания грешный мир. Посетитель покосился на Луи Альтери и его ноги на столе, брезгливо поморщившись. Затем уставился на Абаниона. Чарльз подошел ближе и протянул руку. «Рад вас видеть. Не могу сказать того же», — сухо произнес мужчина. Луи машинально убрал ноги со стола. Фрэнк, который уже вернулся с балкона, выкинув, а точнее просто спрятав сигареты, подобрался и старался пока не отсвечивать. «Почему же? Все наши дела почти завершены. Наши дела не окончены, пока последние два пулемета Льюиса не отправятся в Ирландию и не послужат делу повстанцев для свержения короля и его приспешников», — торжественно объявил мужчина, подняв руку, словно для клятвы. «Вы нашли эти пушки, мы обязательно найдем их, либо я лично считаю необходимым компенсировать вам. Мне не нужны деньги, мне нужны пулеметы и патроны к ним. Все остальное меня не интересует», — отрезал мужчина. «Мистер Шейн, мы найдем тех, кто украл эти стволы. Вынужден сказать вам, что случилось не утруждайтесь», — прервал его старик, — «мне и так уже все доложили. Два ваших компаньона в Нью-Йорке расстреляны за одну ночь. Какая, однако, беспечность с их стороны и пренебрежение мерами безопасности и скрытности. Вы тут в Америке забыли, что значит быть ирландцем последние полвека. Это означает бороться и быть всегда начеку. Мистер Шейн, их убили профессионалы своего дела, с хорошей подготовкой». «Вот как?» – заинтересовался посетитель. «То есть это не просто ваши местные разборки?» «Нет, и мы, повторюсь, найдем тех, кто это все устроил. Мы никогда особо не лезли в Нью-Йорк, но сейчас там стало на двух наших людей меньше, а один погиб почти со всеми своими подчиненными. Мы должны и дальше переправлять оружие в Ольстер», – нахмурился Ашейн. «Для этого надо заручиться теми же связями, которые были у Крекса», – развел руками Чарльз, – «и найти пулеметы». Подал голос Фрэнк. «Заткнись, Фрэнк», сверкнул глазами на него Абанион. «Он прав. Нью-Йорк важен и для нас как порт. Несколько людей, которых ищут королевские ищейки в Ирландии, должны были залечь на дно и приехали сюда. Похоже, для них нашлось дело», задумался старик.